На суде Багров держался лениво и спокойно. Когда ему прочли приговор, он сказал: «Мне совершенно все равно, съем ли я еще 2000 котлет в своей жизни или не съем». Взрослые много говорили о Багрове и гадали, был ли он действительно революционером или агентом охранки, устроившей убийство Столыпина в угоду царю. Николай ненавидел Столыпина за то, что не мог сопротивляться его воле. Мой отец утверждал, что человек, произнесший перед смертью такие циничные слова, какие сказал Багров, не мог быть революционером. Вода из реки Лимпопо. На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках кривым старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря». Бутылок было много. В них была вода из Волги, Рейна, Темзы, озера Мичиган, Мертвого моря и Амазонки. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково желтая и скучная на вид. Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мертвого моря. Нам хотелось узнать, действительно ли она такая соленая. Но пробовать воду Черпунов не позволял. Низенький, с длинной почти до колен, серой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было «Черномор». Черпунов всегда притаскивал на уроки всякие редкости. Больше всего он любил приносить бутылки с водой. Он рассказывал, как сам набирал нильскую воду около Каира. «Смотрите», — он взбалтывал бутылку, — «сколько в ней ила! Нильский ил богаче алмазов. На нем расцвела культура Египта. Марковский, объясни классу, что такое культура?» Марковский вставал и говорил, что культура — это выращивание хлебных злаков, изюма и риса. «Глупо, но похоже на правду», — замечал Черпунов и начинал показывать нам разные бутылки. Он очень гордился водой из реки Лимпопо. Ее прислал Черпунову в подарок бывший его ученик. Чтобы мы лучше запоминали всякие географические вещи, Черпунов придумывал разные наглядные способы. Так он рисовал на классной доске большую букву «А», в правом углу он вписывал в эту букву второе «А», поменьше, в него третье, а в третье четвертое. Потом он говорил: «Запомните, это Азия, в Азии Аравия, в Аравии город Аден, а в Адене сидит англичанин». Мы запоминали это сразу и на всю жизнь. Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучело колибри, коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота. Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, не богатый, но расцветал в моем воображении как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью. Будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол. Однажды я встретил Черпунова в ботаническом саду. Он сидел на мокрой от дождя скамейке и ковырял тростью землю. Я снял фуражку и поклонился. «Поди сюда», — подозвал меня Черпунов и протянул мне толстую руку. «Садись. Рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей? Что же у тебя есть?» Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся. «Похвально», — сказал он. «Приходи ко мне в воскресенье утром. Посмотришь мой музей. Допускаю, что, коль скоро ты этим увлекаешься, то из тебя выйдет географ или путешественник». «С мамой?» — спросил я. «Что с мамой?» «Прийти к вам с мамой?» «Нет. Зачем же? Приходи один. Мамы не понимают в географии». В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошел к Черпунову. Он жил на Печерске, в низеньком флигеле во дворе. Флигель так густо оброс сиренью, что в комнатах было темно. Была поздняя осень, но сирень еще не пожелтела, с листьев стекал туман. внизу на Днепре трубили пароходы, они уходили зимовать в затоны и прощались с Киевом. Я поднялся на крыльцо и увидел вделанную в стену медную чашечку с круглой рукояткой от звонка.